Я чувствовала, что совершаю безумство. Но не большее же, чем то, которым сейчас объят мир. Противиться себе я была не в силах. С телефонного справочника списала адрес МЧС. Все эти дни телевидение галдело, что с МЧСовщиками летают в Югославию журналисты. Жуткий животный страх за Костю гнал меня к месту беды. Телефон истерично, так как звонит обычно межгород, заверещал. Я схватила трубку. Ошиблись номером. На что я надеялась? Не знаю. МЧС встретила меня пустыми коридорами. По комнатам сидели благообразные ухоженные девушки, и от несовместимости моего состояния и их благополучия мне стало совсем тоскливо. Я так и не решилась у них ничего спросить. На выходе охранник все так же читал газету. «Скажите, а где тут журналисты в Югославию собираются?» Наконец набралась я смелости. Он охотно, многословно объяснил мне про Раменское и про то, что самолеты идут оттуда. На мое счастье, когда я прибыла на место, у КПП уже собралась большая группа газетных журналистов, важных телевизионщиков, фотокоров, увешанных Никонами и огромными, похожими на подзорные трубы, объективами. Здесь были только мужчины, многие навеселе, ненормально возбужденные, собравшиеся на войну. Громко строились разные предположения о том, как, когда мы полетим, будут ли в пути опасности и что ждать от Милошевича. Вскоре ворота разъехались, и всех нас скопом, не проверяя документов, впустили на территорию. Мы расположились в казенном зальчике, телевизионщики, сбившись в плотные группки, пили, шум нарастал. Я тихо сидела в углу. Куда я лечу? Зачем? Бортов сегодня не будет. Молоденький парнишка в МЧСовской спецовке одной своей фразой сразу установил тишину в комнате. Самолет переполнен. Лекарства и продовольствие везем. Телебратья возмущенно загалдела, закричала. «Спокойно, товарищи!» — осадил их МЧСовец и, важно, значительно добавил. «Нашим везем! Вас всех доставим в город, не беспокойтесь! Транспорт у КПП! Подача заявок на послезавтра в прежнем порядке. Прошу на выход!» Журналисты, возмущаясь, таща треноги, камеры, баулы, повалили к выходу. Ругая бардак в стране в целом и в МЧС в частности, я затаилась. «Прошу!» — повторно указал мне на дверь молодой МЧСовец. Я отрицательно, быстро-быстро замотала головой. Он пожал плечами и вышел вслед за толпой. Сидела в углу, держала на коленях сумку. Зальчик был проходным. То и дело через него шли рабочие в тяжелых сапогах, фуфайках нараспашку. Шли пилоты и техники, громко матерясь. Туда-сюда сновали бело-голубые в неуклюжей спецодежде МЧСовцы. Никому до меня не было дела. Я поднялась и двинулась туда, откуда доносился шум самолетов. Летное поле оказалось совсем рядом. Красные огоньки, ветер. Я не решалась идти дальше, стояла у кромки.